14 глава. «Я здесь гостья, помнишь?» — сказала я, подбрасывая и ловя ключи от машины. Дрейк шагал рядом со мной обратно к внедорожнику. По крайней мере, я направлялась именно туда. Приятель, похоже, думал, что мне следует вернуться в дом. Но я рассуждала так. Скоро встанет солнце. Значит, будет светло. Стало быть, я должна добраться до входа в Андерхилл, пожелает он проводить меня туда или нет. «Рубизаль хотел бы тебя сопровождать», — повторил Дрейк. «А я бы хотела вишнёво-свекольную щекотку», — ответила я. Он проглотил все, что собирался сказать. «Хм». Я слегка улыбнулась. «Мы обсуждаем желания, не так ли? А еще я хотела бы чай латте, если уж на то пошло, со сливками, без дерьмового обезжиренного молока». Дрейк возвел глаза к небу, уголок его рта приподнялся в полуулыбке, которая заинтересовала меня. Нельзя было отрицать, что Дрейк красив, и, казалось, он может задержаться в моей жизни на некоторое время. Он ненавидел тысячелистника, что свидетельствовало о наличии здравого смысла. Конечно, время сейчас было самое неподходящее, чтобы кем-нибудь заинтересоваться, поэтому я отбросила эти мысли и открыла дверь внедорожника. Дрейк быстро ее закрыл, положив правую руку на холодный металл. Переведя взгляд с его руки на заросшее щетиной лицо, я приподняла бровь. «Таким образом, ты даешь понять, что в действительности я пленница, а разговоры про гостью — всего лишь уловка?» Что-то блеснуло в его глазах, губы дрогнули. «Ты не пленница, если только сама не захочешь поиграть в эту игру, Каллик». «Что ж, у него нет недостатка в доверии. Перестань загораживать мне дорогу и останься здесь. Или перестань загораживать мне дорогу и поезжай со мной. Тебе решать», — сказала я. Минувшей ночью я выпытала у него, где находился вход в Андерхилл. С небольшой помощью. Уж не знаю, смогла ли Цинт захватить пару бутылок домашнего пива Огра или не смогла. Сумела я подлить пиво в напиток Дрейка или нет. Я об этом не расскажу. А Цинт все еще спала после выпитого. Я подлила ей немного пива. Пусть спит, пока я буду заниматься расследованием. Дрейк застонал и принял мое второе предложение. Задев меня, он обошел машину, чтобы сесть на пассажирское сиденье. «Я рада, что мы смогли договориться», — скромно сказала я, тоже забравшись в машину. Он разъяренно зыркнул, но почти сразу грустно рассмеялся. «Из-за тебя у меня будут неприятности. Ясно, как божий день». «Угу. А если ты не хочешь, чтобы я начала размышлять о том, что Рубизаль меня подставил, а ты на самом деле мой охранник, лучше приступи к объяснениям», — сказала я, развернулась между двумя деревьями, крутанула руль и двинулась обратно тем же путем, каким мы приехали прошлой ночью. Машина подпрыгивала на ухабистой дороге. Я была ближе ко входу, чем вчера, и изо всех сил старалась не барабанить пальцами по рулю от нетерпения. Уже совсем рядом. И это несколько приглушало предостерегающий голос, шептавший в моей голове, что я слишком быстро и слишком близко сошлась с изгоями. Рубизаль явно не врал. Он и вправду собирался потом проводить меня ко входу. Отправившись туда самостоятельно, я чувствовала, что устанавливаю между нами четкую границу. Он не был моим проводником или защитником, хотя я верила, что он и вправду опекает фейри изгоев. Мы с ним не заключали никаких соглашений, кроме соглашения о моем магическом обучении. Дрейк, как и накануне, развалился на пассажирском сиденье, расставив ноги и потирая ладонью лицо. Да, похмелье после огрского пива было что надо. «Послушай, ты же знаешь, что мне поручили помочь тебе обустроиться. А значит, я за тебя отвечаю», — сказал Дрейк. «Руби, может, и добродушный, но он не любит, когда халтурит. Поэтому вплоть до других распоряжений я истолковываю его поручение так. Я должен следовать за тобой до входа в Андерхилл. Не то чтобы тебе понадобилась моя защита», — добавил он. «У тебя достаточно оружия, чтобы ты сама могла о себе позаботиться». В его голосе слышалась горечь. Наверняка он подумал о будущем, которое украл у него тысячелистник. «Иногда приятно иметь рядом подмогу», — кивнула я. «Но знаешь, если врагов будет 100 против одного, а если их будет всего 99?» Со мной так редко флиртовали, что я чуть было не пропустила игривую нотку в его голосе. По правде говоря, не стань я свидетельницей буквально сотен игривых реплик, адресованных Гиацинте, возможно, я и не заметила бы, куда гнет Дрейк. Что ж, у него получалось довольно мило. Я оглядела его с ног до головы. «Если врагов будет 99, не трудись вмешиваться. Нет смысла обоим трудиться до седьмого пота». Он рассмеялся теплым грудным смехом. «Да, смысла нет, если только мы сами того не захотим». «Он имеет в виду потный секс?» «По-моему, да». Я удивилась, насколько соблазнительным мне показалось предложение. Прежде чем мы попотеем, расскажи немного о себе». Дрейк взглянул на меня. В его зеленых глазах засветился живой интерес. «Что? Он не ожидал, что я соглашусь? Я все еще не была уверена в своем согласии, но, по правде говоря, не могла припомнить, когда в последний раз мне так нравилось флиртовать. В ранней юности я была зациклена на Фаолане, а после того, как ошиблась в Тысячелистнике, закрылась от всего, что могло помешать тренировкам. Может, не так уж плохо будет слегка развлечься?» «Поверни налево», — сказал Дрейк, и когда я послушалась, продолжал. «Да тут особо нечего рассказывать. Ты уже знаешь, что я тренировался, а когда случилось то, что случилось, я не мог вернуться во фракцию Луизианы, поэтому сбежал сюда одноруким. Руби приютил меня как бродягу. Честно говоря, я горжусь тем, что я один из них. Здесь простая жизнь и мирная. Мы помогаем друг другу и работаем вместе, держась особняком. Может, это не то, к чему я стремился, но теперь у меня нет другого пути». Понимал ли он, насколько привлекательна для меня такая незамысловатая жизнь? Я никогда не стремилась к чему-то большему, чем постоянная крыша над головой. Его путь казался идеальным, кроме несправедливой потери руки, конечно. «Ты никогда не скучаешь по своему двору?» Он пожал плечом. «Здесь меньше всякой ерунды, и Фейри тут лучше. Мы слишком заняты выживанием, чтобы играть в дурацкие игры». На границе ночи и дня небо стало темно-серым. Глядя на редкие деревья, я размышляла над словами Дрейка. Двор был полон суеты, было много возни. Я полагаю, оба двора, но не все участники этих придворных танцев были жестокими. Хотя я могла порицать позерство некоторых высокопоставленных фейри, я не думала, что они неисправимы. Конечно, Адер — совсем другая история. Я вдруг выпалила запомнившиеся слова надзирательницы приюта. «Власть имеет тенденцию развращать, а абсолютная власть развращает абсолютно. Сильные мира сего почти всегда довольно дрянная публика». Дрейк бросил на меня взгляд. «Глубокая мысль». «Такова уж я. У меня есть глубокие слои». Я улыбнулась, хотя слова про власть продолжали звучать у меня в голове. «А как насчет тебя, Алли?» — тихо спросил Дрейк. «Расскажи о себе». «Мы уже перешли на дружеские имена?» «Ты возражаешь?» Я поджала губы. «Я дам тебе знать, когда буду готова». «Ты уже даешь знать. А теперь съезжай с дороги. Оставим машину и пройдем остаток пути пешком, если ты не хочешь, чтобы другие увидели, чем ты занимаешься». Я напряглась, стараясь не выдать своей тревоги. «С чего ты решил, что не хочу?» Он искоса взглянул на меня. «Просто ты так держишься. Подозрительно, взвинченно и загадочно». Я фыркнула и остановила внедорожник там, где его не увидят с дороги. «Неужто?» «Я не говорил, что это плохо. Большинство новичков некоторое время так себя ведут. У треугольника не самая лучшая репутация. А фейри, которые тут появляются, ну, обычно они попадают сюда по неволе». «Что верно, то верно. Говорят, здесь пропадает несусветное количество людей. Это правда?» Дрейк нахмурился. «Это изолированные места и враждебные, даже для тех, кто здесь вырос. Погода здесь непредсказуема, и полно существ, в схватке с которыми людям не победить. Люди не всегда умны, а даже если умны, природа все равно может их погубить». Идя вслед за Дрейком к деревьям, сгорбившись из-за пронизывающего холода, который пробирал сквозь слои одежды, я обдумывала эти слова. «Думаешь, все пропавшие люди стали жертвами природы? Я слышала, в человеческом мире списывают все на второй Бермудский треугольник». Дрейк вздохнул. «Они и дальше будут так говорить. Всегда ищут оправдание собственной глупости». «Ого! Ты не фанат людей?» Дрейк, оглянувшись, слегка покраснел. «Прости, во мне говорит горечь. Я не всегда хотел здесь жить, помнишь? Нелегко оказаться запертым в каком-то одном уголке мира. Я некоторое время не очень хорошо с этим справлялся. А теперь, когда Андерхилла больше нет, легко вернуться к старым привычкам». «Конечно, понимаю. Наверное, еще тяжелее чувствовать себя в ловушке, если знаешь, что больше не можешь сбежать в царство Фейри. Хотя Андерхилл мог быть не только благом, но и смертью, все же он оставался царством всех Фейри, включая изгоев». Дрейк продолжил идти, сутулив напряженные плечи, съежившись от холода. Прошла секунда, прежде чем он ответил. «Наверное, так оно и есть». Я изучала его спину. «Что ж, ладно. Так какие новости о входе?» «Этот район кишел посланцами двух дворов, оценивающими ситуацию. Все они искали ответы». «Значит, шансы на то, что я найду что-нибудь новое, минимальны». «А как, по-твоему, что случилось с Андерхиллом?» Дрейк замедлил шаг, и вскоре мы уже сидели рядом в гуще деревьев, окружающих поляну. Большую часть травы на ней запорошил черный пепел. Вот где все произошло. Дрейк повернулся ко мне, и в холодном утреннем свете я увидела, как он сглотнул. Это вопрос к Рубизалю. Почему? Потому что он решит, когда ты будешь достойна нашего доверия. Дерьмо. Похоже, Рубизаль что-то знал. Означает ли это, что я все-таки не имею отношения к исчезновению Андерхилла? Дрейк мотнул головой в сторону поляны. Но все случилось вон там. Несколько дней назад земля затряслась так сильно, что даже в доме ощущались толчки. Когда мы прибыли сюда, стало ясно, что вход в Андерхилл исчез. Теперь проем твердый, как лед. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я дважды преодолевала вход. Любой человек, который прошел бы по этому месту, не заметил бы ничего особенного. Просто твердая, поросшая травой земля. Но для Фейри пересечь поляну было все равно, что войти в океан. Тем, у кого имелась магия, приходилось пробираться вброд, пока они не погружались с головой. А потом мир переворачивался вверх тормашками, слегка трясло, и вуаля! Мы оказывались в своем родном царстве. Вход был местом, где собирались воедино магические нити Земли и связывались с такими же нитями Андерхилла. Наверное, благодаря тому, что в одном и том же месте была такая концентрация силы, ослаблялись естественные барьеры между двумя мирами. Я осмотрелась и внимательно прислушалась. Не следит ли за мной кто-нибудь? Фалан мог прятаться прямо посреди пепла, оставшегося на месте входа. Возможно, отказаться от сопровождения Рубизаля было не самой лучшей идеей. Но что теперь толку сожалеть? Оставайся здесь. Не дожидаясь ответа Дрейка, я двинулась вперед. Надо делать все по порядку. Я уже знала, что будет, но не могла не проверить это на себе и шагнула туда, где раньше находился вход. Дрейк идеально описал, во что это превратилось. Твердое, как лед. Похоже на обычную землю, что на Аляске означало мерзлую землю. Я начала осматривать поляну участок за участком, высматривая что-нибудь необычное, и ничего странного не увидела. Нельзя сказать, что это меня удивило. Группы расследователей должны были забрать все стоящее. Вот только некоторые улики невозможно спрятать или уничтожить. Магия всегда оставляет следы. Выйдя на середину поляны, я закрыла глаза, развела руки в стороны и мысленно открылась магии. Потом медленно осмотрела все, начиная с земли под ногами, самой глубокой части закрытого входа, вплоть до деревьев в отдалении. Дрейк появился в поле зрения массы ярких синих нитей, похожих на вытянутый клубок. Деревья не излучали той пышной зеленой магии, которую я ожидала увидеть, учитывая их возраст и отдаленность от обитаемых мест. Вообще-то их цвет был совершенно неправильным, не зеленым, а желто-зеленым. Самыми слабыми оказались деревья, растущие ближе ко входу. Их нити походили на жидкие пучки, тогда как деревья, растущие дальше, выглядели гораздо лучше. Я напряглась, пытаясь оценить масштабы катастрофы. Желто-зеленый оттенок коснулся всего и вся, насколько я смогла дотянуться. Но земля под ногами не была желто-зеленой. Она казалась просто черной дырой. Огромную магию, которая когда-то здесь обитала, по сути, потушили как сигарету. «Мне так жаль, что это произошло». Невольно обратила я напрасное извинение к испепелённому входу. Отсутствие магии казалось таким отвратительным. Магия исчезла не просто так. Благим и неблагим приходилось сосуществовать по веской причине. Когда благие использовали магию, они создавали жизнь. Когда неблагие использовали магию, они истощали жизнь. Сбалансированное магическое уравнение, если и те, и другие обитают в одних и тех же местах. Вот почему два двора всегда жили бок о бок. Эта мысль вернула меня к насущному вопросу. Магия могла быть сбалансированной и не сбалансированной, но она не пожирала саму себя, не оставляя следов, и просто так не взрывалась. Если магии здесь нет, значит, она должна появиться где-то в другом месте. Но если кто-то переместил магию, он не оставил следов, а такое попросту невозможно. Я присела на корточки и погрузила пальцы в черную землю, превратившуюся в кашу после вчерашнего снега. Неужели это сделала я? Неужели я каким-то образом пожрала магию? Я покачала головой. «Есть успехи!» — окликнул Дрейк. «Успехи? Если он имел в виду поиск ответов, то нет. Если уж на то пошло, у меня появилось еще больше вопросов. Но это было не так уж плохо». «Нет. Ты чувствуешь, какая странная здесь остаточная магия?» Фейри обладали различными способностями к магии. Некоторые лучше чувствовали ее, чем использовали. Другие преуспели в практических навыках, вроде способности неблагих исчезать. Дрейк мог не видеть того, что видела я. А если так, лучше не выдавать информацию. Он кивнул. «Место выглядит безжизненным, тебе не кажется?» Я снова пустила в ход магическое зрение. «Безжизненный» — отличное слово. Как будто Андерхилл использовал как можно больше магии перед тем, как исчезнуть. «Далеко тянутся поврежденные деревья?» «До самого Хили!» Я не смогла сдержать тихого вздоха. Вчера езда из Хили заняла целый час. «Так далеко?» «Во всех направлениях!» Вдалеке раздался приглушенный стук, и мы напряглись. Едва я потянулась туда своей магией, как Дрейк меня опередил. «Это благие!» — прорычал он, повернувшись и прищурив глаза. «Они нас пока не заметили». Сосредоточившись, я увидела их магию. Яростную смесь синего, зеленого и ярко-золотого. Значит, и они смогут увидеть мой глубокий индиго, если захотят. «Быстрее, за деревья!» — нетерпеливо сказал Дрейк. Ему не нужно было повторять дважды. Я присоединилась к Дрейку, и тот сразу подхватил меня на руки, как будто я была какой-то беспомощной девицей, попавшей в беду. Я открыла рот, чтобы заметить, что не нуждаюсь в спасении, но он зажмурился, и меня накрыло чужое тепло, скользнув от головы до кончиков пальцев ног. Быстро взглянув на него, я смотрела его широкую грудь в поисках магического слоя. «Где твоя магия?» «Замаскирована. Твою я тоже замаскировал. Для этого необходим физический контакт». «Да неужто?» Я недоверчиво вгляделась в него, но Дрейк еще никогда не выглядел таким серьезным. Тихо ступая, он пошел обратно тем же путем, каким мы сюда явились. Справа донеслись далекие голоса. «Мы уже все здесь обыскали. Какой смысл возвращаться?» Я замерла. Дрейк тоже. Тысячелистник. Его голос нельзя было спутать ни с каким другим. Дрейк так быстро повернул голову вправо, что я испугалась, не оторвется ли она, не отскочит ли к деревьям. Он начал дышать часто и неглубоко. Исчезла вся его беззаботность. В глазах появился дикий огонек. Огонек, предвещавший будущие безрассудные поступки. «Возьми себя в руки, Дрейк. Сейчас не время. Их там целый отряд». Стараясь говорить тихо и спокойно, я крепче сжала его руку. «Эти фейри были элитой или срединой. Не очень разумно будет драться против них вдвоем. Дрейк, казалось, меня не слышал. Я вздохнула, обняла его и, просунув ледяную руку под слои его толстой одежды, прикоснулась к пояснице. Прерывисто вздохнув, Дрейк посмотрел на меня. «Это еще зачем?» «Гнев ни к чему хорошему не приведет. Сосредоточься на нашем деле», — прошептала я. Холодная жажда убийства мерцала в глубине его глаз. Я не видел его с тех пор, как... Вытащив руку из-под одежды Дрейка, я сжала его запястье. «Знаю. И в свое время у тебя может появиться шанс поквитаться с ним. Но ты совершишь ошибку, если попытаешься сделать это сегодня». Он несколько раз моргнул и тяжело выдохнул. «Возвращаемся к машине», — тихо сказала я. «Возвращаемся в дом Рубизаля. Потому что Руби прав. Ответ на загадку, безусловно, таится в магии. Но у меня было ощущение, что моя магия — всего лишь часть головоломки».